Екатерина Вильмонт. Свои погремушки. Книга первая. Не орлы. В каждой избушке свои погремушки. Хороший ты мужик, Андрей Егорыч, но не орел. Из старого фильма «Простая история». Дождь лил, как из ведра. Егор замер в растерянности. До машины было 100 метров, а зонт остался в багажнике. Можно, конечно, добежать, но что за вид у него будет? А появляться там, куда он спешит, мокрой курицей, не годится. Да хоть мокрым петухом тоже не дело. А время поджимает. Дождь не ослабевал. Засада. Он увидел, что по ступенькам взбегает женщина под большим голубым зонтом с розовыми цветами. Один рукав ее костюма все равно был мокрым. Женщина, заскочив под козырек здания, стряхнула воду с зонта и вдруг протянула его Егору. «Возьмите». «Спасибо огромное», — обрадовался Егор. «Но как же вы?» «Надеюсь, когда я буду уходить, дождь кончится», — ослепительно улыбнулась женщина. «Дайте ваш телефон, я верну». «Да не нужен он мне, я его терпеть не могу, такой безвкусный. А дома у меня еще 5 зонтов, берите». «Я же вижу, вы нервничаете. Спешите, наверное. В такую дождину никто вас не осудит за эти цветочки». Она сунула зонт ему в руки и вбежала в здание. Раздумывать было некогда. Егор побежал к машине под 100% дамским зонтиком, но едва он плюхнулся на сиденье, как дождь внезапно прекратился. «Черт знает что! И куда мне теперь девать эту красоту?» Он бросил сложенный зонт назад, на пол с него текло. «Но зато с меня не течет, идиот», — сказал он самому себе, заметив на переднем сиденье свой собственный зонт, черный, очень большой, истинно мужской, купленный когда-то в Милане примерно в такую же погоду. И он поехал на переговоры, совершенно забыв о безвкусном дамском зонтике. А вечером он поехал к маме. «Егорушка», — обрадовалась Мария Андреевна, — «как твои дела? Выглядишь не очень. Ужинать будешь?» «Буду, мамочка. Я привез картошку, молоко, минералку, чтоб тебе не таскать». «Спасибо, милый. Иди мой руки». Он покорно пошел мыть руки. Он любил, когда мама обращалась с ним, как с ребенком. Его это ничуть не раздражало, а напротив умиляло. «Ну, что у тебя нового?» — спросила мама. «Да ничего особенного, кручусь». «Но все же не так крутишься, как когда был следователем». «Да не сказал бы, просто...» «Адвокатам лучше платят», — улыбнулся Егор. «А когда ты, наконец, женишься?» «Не собираюсь пока. С меня одной женитьбы хватило, сыт по горло. Ну, не все женщины такие, как твоя Зоя». «Да нормальная она была. Просто быть женой следователя — дело нелегкое. Но вот твой отец тоже был следователем». «Мама сравнила тоже. Отец был вожняком в генпрокуратуре, а я просто следаком на земле». «Но начинал-то твой отец тоже простым следаком». «Значит, ты его сильно любила. Да и вообще, не равняй Зойку с собой. Смешно просто». Мама погладила Егора по голове, поцеловала в макушку. «Короче, мама, оставим эту тему. Пока что мне не встретилась достойная кандидатка». «А как же Танечка? Такая милая девушка». «Да, довольно милая, но не настолько милая, чтобы на ней жениться». «Какой ты циник, Егорка!» «В наше время без здорового цинизма не проживешь. А я хочу внуков». «Знаешь, мамуля, я мог бы, конечно, сострогать тебе внучка, но все-таки мне для этого как минимум нужно хорошая полена и художественные способности папы Карла. И потом, кроме таланта папы Карла, я должен обладать еще талантом Пигмалиона». «Господи, сын, что ты плетешь?» — поморщилась мама. «Просто уши вянут. Между прочим, тут ты пошел в отца. Он тоже, когда хотел от меня отвязаться, придумывал черти какую чепуху. Валил в одну кучу Раскольникова и Чацкого. Или Хемингуэя и Тарапуньку со штепселем. Тот еще был балабол, и ты такой же». «Но ведь, мамуля, наверняка приятно обнаруживать в сыне черты горячо любимого мужа». «Приятно, не скрою, но...» «Все, мамуля, спасибо за ужин, я побежал». «Погоди, Тарапыга, вот возьми, я тут все приготовила. Хоть 2 дня нормально поешь, а то знаю я тебя, в лучшем случае закажешь на дом пиццу». «Ты отстала от жизни, мамочка. Сейчас можно на дом заказать абсолютно все, что угодно. Но это ж, наверное, очень дорого». «Не очень. И потом я этим не часто пользуюсь». «А Танечка тебе не готовит?» «Танечка?» Один раз она решила сварить мне свежие щи. Страшно вспомнить. Напихала туда кинзы и чеснока. «Какой кошмар!» — искренне ужаснулась Мария Андреевна. «И к тому же назвала эти щи зелеными». «Но, позволь, зеленые щи — это щавель. Ну или на худой конец крапива». «То-то и оно». Я пытался ее вразумить, а она обиделась и заявила, что больше не станет мне готовить. «А ты что?» Я сказал, слава богу. «Егорка, ты хам!» «Да ладно, мамочка!» «Она всерьез обиделась?» «Обиделась, и слава богу!» «То есть ты с ней порвал?» «Это она со мной вроде как порвала, а я обрадовался». «У тебя есть другая?» «Пока нет, и хорошо. Никто не достает, по крайней мере. Все, мамуля, я побежал. Спасибо за провиант. Если что-то нужно, звони». «Посмотрим». Как мне повезло с мамой. Она такой прелестный, легкий человек. Я всегда с удовольствием езжу к ней. Мамину сумку с провиантом он поставил на пол машины и тут увидел голубой зонтик. Надо же, да чего же милая женщина, понимающая и замужняя. Егор успел заметить обручальное кольцо. А мне-то что? Он пощупал зонт, он высох. Егор взял его и сунул в багажник. А сколько ей лет? Лет 30. Глаза красивые, веселые, а больше он ничего не успел заметить. Ах да, еще улыбка обаятельная. Да бог с ней, скорее всего, я никогда ее больше не увижу. Это только в романах подобные встречи имеют продолжение. Когда Злата вышла на улицу, дождь и в самом деле давно кончился. Она подошла к машине и села за руль. Позвонила мужу. «Дэн, все в порядке. Я обо всем договорилась». «Умница моя! Я был уверен, у тебя все получится. Они очень не упирались». «Упирались, конечно, но я сумела их уболтать. Устала страшно. Сейчас еду еще по одному делу, а потом уж домой. Скажи, а Анна Захаровна не оставила список?» «Какой список?» «Ну, что надо купить?» «Не знаю, я весь день работал». «Будь добр, посмотри на кухонном столе». «Сейчас». «Ага, есть. Тебе зачитать?» «Зачем? Сними на телефон и перешли мне». «Ох ты, господи, а я и не сообразил. Я, знаешь ли, как Паниковский, человек с раннего времени». «Ничего, справишься. Это совсем не сложно». Вскоре список пришел. В нем было немало пунктов. Злата тяжело вздохнула, но все-таки поехала в супермаркет, где все и закупила. «Мне просто Бог послал Анну Захаровну. Мало того, что дом теперь всегда в порядке, так она еще восхитительно готовит». Злата и сама хорошо готовила, но стоять постоянно у плиты не любила, а Денису угодить было нелегко. Муж Златы, известный писатель Денис Кузнецов, писал фантастические романы, пользующиеся бешеным спросом. А Злата, окончившая в свое время полиграфический институт, работала редактором в издательстве. Денис был выпускником Бауманки, работал в научном институте, зарабатывал гроши, и однажды, попав в больницу с обострением язвы желудка, вдруг вздумал попробовать написать фантастический роман. Так, для себя. Он еще в школе пробовал писать фантастику, но тогда друзья над ним посмеялись, и он прекратил попытки. А тут, изнывая от больничной жизни, он попросил отца принести компьютер. И вдруг ему показалось, что писать безумно интересно. Он только об этом и думал. И язва, никак не желавшая заживать, вдруг стала заживать с невиданной скоростью. Врачи только диву давались, и вскоре выписали его со словами: «Удивительное дело, язва практически затянулась». Он взял отпуск за свой счет и писал с утра до поздней ночи. И к концу отпуска роман был дописан. Он показал его отцу, тот одобрил, присовокупив, правда: «Я не люблю фантастику как жанр, мало что в ней смыслю, но написано, право же, неплохо. Но давай все же покажем рукопись Ивану Валерьевичу. Он обожает фантастику». Показали, а Иван Валерьевич позвонил своей соседке, работавшей в крупном издательстве редактором. Девушку звали Злата. Он показал ей рукопись, и она сказала, что, кажется, это находка для их издательства. Но так как она тоже небольшой знаток фантастики, то покажет рукопись заведующему редакции фантастики. И тот, прочитав роман, позвонил Денису. Так и завертелось. Книга вышла в свет через 3 месяца. Но тогда они со Златой так и не познакомились. Но однажды, когда у Дениса вышла уже 2-я книга, они встретились в коридоре издательства. Он обратил внимание на прелестную девушку с удивительными глазами, веселыми и добрыми. В издательстве такие встречались нечасто. Он пригласил ее в буфет выпить кофе. А когда узнал, что ее зовут Злата, он вдруг покраснел, прижал руку к сердцу со словами: «Господи, Злата, простите меня, я просто неблагодарный чурбан, ведь это именно благодаря вам я попал сюда. Я давно терзался мыслью о том, что вы неблагодарный чурбан?» — рассмеялась она. «Вот именно. Но я счастлив с вами познакомиться и жажду хоть чуть-чуть загладить свою вину. Вы не хотите завтра пойти в театр?» «В какой?» «В «Современник». «Ну, в принципе». «Замечательно. А потом поужинаем где-нибудь». «А какой там спектакль?» «Двое на качелях» с Чулпан Хаматовой. «О, с удовольствием». «Тогда 7:15 у театра». «У вас уже есть билеты?» «Пока нет, но там работает моя троюродная сестра. Она добудет». «Хорошо, я приду, Денис». Однако сестра не смогла добыть достойных билетов, только контрамарки. А Денис счел, что неприлично вести едва знакомую девушку так по контрамарке, и когда встретил у театра Злату, вручил ей букет тюльпанов. «Ваша сестра не достала вам билеты, да?» «Да, как ни прискорбно. А как вы догадались?» «Просто вы не принесли бы мне цветы». «Надо же. Но в ресторан вы со мной пойдете?» «Пойду. Я после работы не успела поесть. И еще думала, как доживу до конца спектакля». Вот тут он в нее и влюбился. А через 1/2 они поженились. Поначалу жили в квартире с отцом Дэна. Отношения со свекром у Златы сложились хорошие. Но Денис был одержим идеей жить за городом, снял небольшой дом в Подмосковье. Он давно ушел из института и целиком посвятил себя писательству. И хотя Злата работала в другой редакции, она тщательно отслеживала все этапы его работы. Редактировала рукописи, проверяла все документы, которые давали ему на подпись. Она любила мужа и готова была помогать ему буквально во всем. В какой-то момент она сказала, что хочет ребенка. «Нет, золотая моя, рано». «Как бы поздно не было». «Не смеши меня. Тебе всего 27». «Мне уже 27». «Ерунда, успеем. Надо сперва встать на ноги, обзавестись собственным домом, где я смогу спокойно работать, несмотря на детские крики, нанять хорошую профессиональную няню, словом, жить, как белые люди. Моя карьера пока только еще на взлете, а ребенок может затормозить этот взлет, подумай сама». Она подумала и согласилась с мужем. Время еще есть. Росли тиражи, соответственно, росли и гонорары. Книги Дениса переводились на другие языки, его нередко приглашали за границу. Злата ездила с ним, ей это нравилось. Денис настоял, чтобы она уволилась с работы и занималась только его делами. «Живете как буржуи», — говорила Златина соседка по московской квартире, тетя Шура. «Вишь ты, загородный дом, 2 машины. Ворует твой мужик, небось». «Почему это ворует?» — возмущенно вскидывалась Злата. «Он пишет книги, люди их читают, и дом пока еще не наш». «Нечто за писанину такие деньжищи платят». «Представьте себе». «У нас есть авторы, которые получают куда больше, а уж за границей популярные писатели вообще...» «Чудные дела твои, Господи!» Злате сейчас нравилась ее новая жизнь, нравилось ездить с мужем по разным странам, останавливаться в хороших отелях. Как-то в Берлине, после весьма успешных переговоров в крупном издательстве, тут пригождалось ее знание языков, немецкого и английского. Они сидели в очень милом аргентинском ресторанчике на свежем воздухе, ели потрясающее вкусное мясо, запивая его отличным красным вином, как вдруг Денис заявил: «Златка, я хочу выпить за тебя. Ты не только замечательная жена, красивая женщина, ты еще и мой талисман. Все мои успехи связаны с тобой. И поскольку сегодня ты в борьбе за мои интересы...» «За наши интересы», — поправила она его. «Пусть так», — кивнул Денис. «Но я хочу, чтобы мы сейчас же пошли и купили тебе что-нибудь эдакое». «Что эдакое?» «Вот что захочешь, то и купим». «А вдруг я захочу бриллиантовое колье?» «Как-то слабо верится», — засмеялся муж. «И ты прав, Бриллиантовое колье мне как-то ни к чему. Но предложение принимается, только с одной поправкой. Внимаю. Я пойду по магазинам одна, а то ты быстро утомишься, начнешь ныть, а это скучно. А ты лучше пойди в отель и поспи, а то ты уже клюешь носом. Согласен. Короче, купи все, что понравится, ну, в пределах наших возможностей. Тебе они известны даже лучше, чем мне. Когда она вернулась в отель, муж сидел у телевизора и смотрел футбол. «Ну, как успехи?» — рассеянно спросил он. «Дэн, вот кончится матч, тогда покажу, а то ты не поймешь ни черта». «А почему только один пакет?» «Ну, вообще-то два, просто маленький лежит в большом». Ей безумно хотелось продемонстрировать ему свою покупку, но она слишком хорошо знала его любовь к футболу. Но вот он выключил телевизор. «Златка, валяй, показывай». И она достала из большого пакета вещь, показавшуюся ему по меньшей мере странной. «Это что?» «Увидишь». Это была шуба, длинная, в пол, из белой овчины, напоминающей папахи горцев. По спине шубы шла зеленая полоса зигзагом, наподобие молнии. Спереди на одной поле тоже было что-то зеленое. Злато сияло. «Это что вообще? Я не понял». «Шуба?» «Чепуха какая-то. А где ты среди лета нашла в Берлине шубу?» «В одном дизайнерском магазине. Я увидела там фотографию этой шубы, влюбилась в нее и спросила. Мне ее вынесли и по случаю лета даже сделали хорошую скидку. Скажи, какая прелесть?» «Да в чем прелесть-то?» «Посмотри, как она мне идет», — ликовала Злата. «И потом второй такой просто нету». «И куда ты в ней будешь ходить?» «Да куда угодно. Она легкая, теплая». «Ага, таскаться по московской грязи с обшмыганным подолом. Вообще примут за городскую сумасшедшую». «Много ты понимаешь», — возмутилась Злата. В результате они поссорились. Ссоры у них случались редко, и оба пребывали в дурном настроении. На другой день Денис сказал за завтраком. «Ну, извини, я просто думал, ты купишь себе какую-то статусную вещь. Я, видимо, не понимаю. Это модно теперь?» «А мне как-то плевать на статусность. Но я обещаю, когда мы вместе куда-нибудь будем ходить, я ее надевать не стану. Буду ходить в чем-то статусном». «У тебя же есть норковая шуба». «Не смеши меня. Норку сейчас носят жук и жаба. Тогда уж для статуса надо носить соболя. Но, боюсь, мы пока не потянем». Злата сама себе удивлялась, но почему-то это, казалось бы, пустяковая ссора оставила в душе какой-то осадок. Совсем легкий, пустяковый, как и сама ссора. Егор терпеть не мог разговоры о том, что ему пора жениться. Легче всего он переносил мамины увещевания на сей счет. От друзей-приятелей просто отмахивался. А вот когда Таня в очередной раз завела этот разговор, в груди закипело раздражение, сдержать которое было трудно. А Таня, видимо, поняв безнадежность этой затеи, раскричалась. «Ты подлец! Ты дал мне надежду!» «Когда это я отдал тебе надежду? Я, наоборот, предупредил сразу, что о женитьбе не может быть и речи. А ты вроде согласилась. Так что же теперь?» «Просто у тебя завелась другая». «Если у меня завелась другая, то что, собственно, ты здесь делаешь, в моей квартире?» «Все дело в том, что другая у меня не завелась, и ты это прекрасно знаешь, но полагаешь, что таким заявлением спровоцируешь меня и что-то выяснишь». «А вот и врешь! Я нашла у тебя в машине зонтик, голубенький, с розочками. Скажешь, это твой?» «Нет, не скажу». «Ага, вот ты и признался». «В чем?» «Что у тебя есть другая. Кто она? Чем она лучше меня?» В голосе Татьяны уже слышалась истерика. «Тань, успокойся, Бога ради. Нет у меня никого», — примирительным тоном сказал Егор. Он ненавидел женские истерики. «И вообще, зонт — это не улика». «А откуда же он у тебя в багажнике?» «Изволь, я расскажу, но ты же априори не поверишь». «Что ты расскажешь? Что к тебе на этом зонтике прилетела Мэри Поппинс для взрослых мальчиков?» Он поморщился. Это прозвучало нестерпимо вульгарно. «Нет, просто на днях я забыл свой зонт в машине, а полил такой дождь. Я опаздывал на встречу с клиентом, и вдруг ко мне подошла женщина и протянула мне этот зонт». «Интересно, с какой стати?» «Да просто по-человечески. Она заметила, что я нервничаю, и отдала мне зонт. Я спросил, как мне его вернуть потом. А она сказала, что он ей не нужен, вот и все». и сколько лет было этой благодетельнице?» «Лет под 60, наверное», — благоразумно соврал Егор. «Ты врешь!» «Не хочешь — не верь, дело твое», — пожал плечами Егор. И подумал, надо заканчивать эту историю. Что-то у меня нервы сдают. «Егор, это правда?» — пошла на попятный Таня. «Истинная правда. А ты не веришь, дело твое. И вообще, Танюша, давай-ка расставим все точки над «и». Ты, как все девушки, стремишься замуж, я это понимаю, но не готов пока к такому шагу. Ты красивая, сексапильная, легко найдешь себе другого, который с восторгом женится на тебе. А меня уволь. И потом, ты же мечтаешь жить за границей, а для меня это нонсенс. Так что тебе тут ловить? Совершенно нечего». Таня испугалась. «Ну, Егорушка, прости. Я же люблю тебя, и никто другой мне не нужен, хоть и за границей. Да, я ревную, но это же естественно». «Спорный вопрос. И потом, ревновать к зонтику — это абсурд». «Но что я должна была подумать, найдя у тебя такой зонтик?» «Понятия не имею. Во всяком случае, устраивать истерики по этому поводу по меньшей мере глупо». «Значит, ты не должен возвращать этот зонтик?» «Я бы вернул, но некому». «Но тогда... тогда можно я его выброшу?» «Да ради бога, можешь даже порезать его на лоскутки, мне не жалко». «Именно так я и сделаю». Таня сорвалась с места, схватила ключи от его машины и ринулась прочь из квартиры. Вскоре она вернулась и демонстративно раскрыла зонт. «Так я его порежу?» «Режь, если охота». Таня взяла ножницы и начала кромсать раскрытый зонт. «Вот дура», — подумал Егор. «Это ведь она проверяет, не дернусь ли я, не попытаюсь ли отобрать у нее дорогую для меня вещь, идиотка». Через 3 минуты зонтик был уничтожен. «Ты довольна?» «Представь себе». «Ну и слава богу». «Давай выпьем чаю», — предложила Таня. «Давай. Я купил хорошее печенье». Она заварила чай. Это она все-таки умела. «А вот скажи, ты в подобной ситуации могла бы предложить зонт совершенно незнакомому человеку?» «Ну, смотря какому», — кокетливо ответила Таня. «Не понял». «Ну, бабе бы точно не отдала». «Все понятно. Закрываем тему», — сердито проговорил Егор. За завтраком Злата спросила мужа. «Скажи, Дэн, а как ты отнесся бы к тому, что я взялась бы представлять интересы еще какого-то автора?» «Какого?» — вскинулся Денис. «Да вот мне предложили стать агентом Маргариты Сладковой». «С чего это вдруг?» «Понимаешь, я была в издательстве, и ее редактор, Сонечка Желткова, она выходит замуж и переезжает в Эстонию. Боится, что работать удаленно ей не дадут. Она занималась всеми делами Сладковой. А тут...» «Ну, значит, возьмут кого-то на ее место. А тебе это зачем?» «Да мне не трудно, и все же лишние деньги». «И ты будешь везде представлять интересы этой бабы?» «Нет, нет и нет, я не хочу». «Ну, не хочешь — не буду», — пожала плечами Злата. Она нисколько не расстроилась, с нее вполне хватало забот с капризным мужем и загородным домом. Да оно и лучше, меньше будет разговоров в издательстве. «Так я представляю интересы только своего мужа, и все, а ведь он не согласился из ревности, в данном случае не мужской, а авторской. Забавно, однако. Но я же его люблю. А вот интересно, как бы он повел себя, если бы кто-то вдруг вздумал ухаживать за мной? Впрочем, иногда он даже бывает доволен, что жена пользуется успехом. Вот однажды в ресторане Дома кино ко мне приклеился знаменитый испанский актер, красавец и Дон Жуан, подсел к нам за столик, нашептывал комплименты. Я думала, Денис набьет ему морду, но ничего подобного. Он был весьма доволен». «Дэн, что это с тобой?» — удивилась она тогда. «А что такое? Не лезть же мне в драку с таким типом. Все это мгновенно попадет в сеть. Зачем мне такая радость? К тому же я уверен в своей жене и горжусь тем, что такой еврокрасавчик обратил на нее внимание. А ты что, хотела бы тут мордобоя? Боже упаси!» Злата ехала в издательство, когда позвонил свекр. «Алло, Григорий Романович!» «Здравствуй, детка!» «Григорий Романович, что у вас с голосом? Вы заболели?» «Нет, Златочка, я, в общем, здоров. Но у меня случилось кое-что. Я хотел бы с тобой посоветоваться». «Что-то плохое?» «Не знаю, но «Да, плохое, очень плохое». «А Дэн в курсе?» «Нет, и пока я не хочу его посвящать». «Я могу чем-то помочь?» «Как минимум советом. Ты сейчас занята?» «Это срочно?» «Ну, часа два-три можно повременить». «Вы дома?» «Да, я отменил лекции». «Я сейчас же приеду». «Спасибо тебе». Злата позвонила в издательство, там дело терпит, и поехала к свекру. Тот встретил ее печальной улыбкой. Вид у него был ужасный, глаза красные, он как-то сразу постарел, осунулся. «Приехала. Спасибо тебе». «Господи, Григорий Романович, что стряслось? Вы вообще спали? Ели?» «Нет, не спала, кусок в горло не лезет». «Тогда так, сначала я вас покормлю, а потом вы мне все расскажете». «Я не хочу есть». «А я не позволю вам уморить себя голодом, что бы там ни было». Злата залила кипятком овсянку, порезала туда яблоко и на 4 минуты сунула в микроволновку. Добавила ложечку сливочного масла, размешала и поставила перед свекром. «Ешьте!» «Там яблоко. Вкусно». «Бутерброд вам сделать?» «Нет, спасибо. Достаточно». Она подала ему стакан крепкого чаю, села напротив. «А теперь рассказывайте». «Ох, трудно. Начинать надо издалека». «Так начните. Я не тороплюсь». «Видишь ли, дело в том, что у меня есть дочь». «Какая дочь?» «Моя родная дочь, девочка. Василиса, Вася. Ей 12 лет». «Так. И где эта дочь была раньше?» «Нет-нет. О, все совсем не так, как ты подумала. Я знала о рождении девочки с самого первого момента. Ее мать живет, жила в Воронеже. Я бывал там довольно часто по работе. Ну и ты не думай, это была любовь. Лена, она была святой человек. Когда поняла, что беременна, мне даже не сказала. Но я случайно узнал от ее подруги». «Так, кажется, я понимаю». «Что ты понимаешь?» «Эта женщина. С ней что-то случилось, и девочка осталась одна?» «Да, все так. И что мне теперь делать?» «А можно бестактный вопрос?» «Валяй». «Почему вы не женились на этой женщине, когда овдовели?» «Я думал, но Лена категорически отказалась. Я всегда помогал ей, ну, материально, но она не захотела выйти за меня. Говорила, что не хочет ничего в своей жизни менять, навязывать мне что-то. И я тогда подумал, что так и вправду лучше. Ничего не менять. А теперь вот». «А там есть, к примеру, бабушка?» «Бабушка есть, но она, Лена, ни за что не хотела, чтобы бабушка присутствовала в жизни девочки. Она сектантка». «О, Господи! Но в таком случае есть только один выход — взять девочку сюда». «Девочка, Вася, она знает вас?» «Нет, не знает». «Будет трудно. А Денис в курсе?» «Нет, вообще нет. И Валя не подозревала». «Девочка записана на вас?» «Да, я признал ее». «Уже легче. Вот что, Григорий Романович, с кем девочка сейчас? И что, собственно, случилось с ее матерью?» «Вася у Лениной подруги, а Лена... ее сбила машина». «Так, Григорий Романович, я завтра же поеду в Воронеж, познакомлюсь с девочкой и попытаюсь привезти ее в Москву. Сейчас лето, каникулы. Пусть она пока поживет у нас за городом, привыкнет. Как-никак Денис ее брат. Я к осени переведу ее в московскую школу, устрою ей комнату здесь у вас и будем жить. Другого выхода я не вижу. Не может ребенок при живом отце жить сиротой». «Злата, девочка моя, я знал, что ты все придумаешь. А я старый осел, в конец растерялся. А ты скажешь Денису?» «А как иначе? А может, мы с вами вместе поедем в Воронеж?» Григорий Романович замялся. «Вам страшно?» «Если честно, да. Очень страшно». «Вы поэтому не поехали на похороны?» «Нет, нет. Я узнал о гибели Лены уже после похорон. Мне попросту не удосужились сообщить вовремя, что, впрочем, неудивительно. Я ведь практически не присутствовал в их жизни». «Да, надо спешить. Органы опеки могут вообще забрать ребенка. Они иной раз просто свирепствуют, особенно когда не надо». «Злата, что ты говоришь?» «Ладно, Григорий Романович, я сейчас поеду к Денису, все ему расскажу, объясню». Не знаю, как он отреагирует. Как бы ни отреагировал, а ребенка надо забрать. Как же повезло моему сыну, с горечью проговорил Григорий Романович. В трудных ситуациях Злата умела собираться. Подъехав к дому, заехала на участок, но загонять машину в гараж не стала. В доме было тихо. Очевидно, Денис работал у себя в кабинете. Она взбежала на второй этаж. «Денис!» Он оторвался от компьютера. «Златка, что-то случилось?» «Да, случилось. Денис, надо серьезно поговорить». «А немного отложить нельзя?» «Нельзя». «Ну, говори». «Денис, выяснилось, что у тебя есть сестра». «Сестра? Какая сестра? Откуда? Что за бред?» «Мне позвонил твой отец. Оказывается, у него есть дочка в Воронеже. Ей всего 12 лет». «Нифига себе!» — присвистнул он. «Ее мать сбила машина насмерть. Девочка осталась одна. Я завтра еду в Воронеж и привезу ее сюда. Пусть лето поживет здесь, а с осени переберется к отцу, пойдет в школу. Иначе мы поступить не можем, не имеем права». «Ну, в принципе, ты права. Дом большой, места хватит, и 12 лет. Вряд ли от нее будет много шума. И вообще жалко девчонку. Каково ей там? Знаешь, поедем вместе. Все-таки я ее брат. У меня есть, вероятно, какие-то права на нее». «Все-таки я не зря его люблю», — подумала растроганная Злата. «Значит, отец ее признал. Но каков тихоня? И, похоже, мама ни о чем не подозревала. Ее счастье, что она не дожила. Ушла в уверенности, что у них был идеальный брак». «А бывают вообще идеальные браки?» «Вот у нас, кажется, идеальный брак. Плюнь три раза через левое плечо и постучи по дереву». Денис созвонился с подругой, покойной Еленой Анатольевной, и предупредил о своем приезде. «Это хорошо», — сказала подруга Арина Робертовна. «Васенька страшно тоскует, боится, что ее заберут в детдом». «Да какой детдом? Вы можете позвать ее к телефону?» «Попробую. Вася, иди сюда. Звонит твой брат». «Что значит какой? Твой родной брат по отцу». «Алло?» «Василиса, здравствуй, сестренка. Я твой брат. Меня зовут Денис. Мы с женой завтра к тебе приедем и заберем тебя к нам. Ни о каком детдоме даже не думай. Я не отдам туда свою сестренку, будь уверена. Собирай вещички и готовься к новой жизни. А главное, усвой, ты не одна в этом мире. У тебя есть отец, старший брат, а у брата чудесная жена. Усвоила? Ну, постарайся, Вася». «А что мне остается?» — горько проговорила девочка. «Поверь, Васенька, тебе у нас будет хорошо. А в августе смотаемся все вместе куда-нибудь к морю. Ты была на море?» «Была. В Евпатории». «А мы махнем на Средиземное». «А у вас... у вас есть дети?» «Пока нет. Короче, Василиса, жди нас, мы завтра приедем». Денис положил трубку. «Фу, как трудно. Жалко девчонку, сил нет. Но папаша-то каков? По-хорошему, надо бы ему самому поехать. Он боится. А я, думаешь, не боюсь? Ну, как подумаю, как боится девчонка, стыдно становится». «Денис, я тут посмотрела в интернете. Есть хороший поезд. До Воронежа 6 часов. И чем добираться до аэропорта, лучше до Казанского вокзала. Я закажу номер в гостинице. Поглядим, как там и что». «А зачем нам гостиница? Заберем девочку и домой?» «Нет, так не годится. Это ж не щенка из питомника забирать». «Господи, Златка, какая ты разумная. Обалдеть. Ладно, делай все так, как считаешь нужным. А куда мы Василису поселим?» «В комнату для гостей. Куда же еще? Там красиво, уютно». «У нас в доме везде красиво и уютно. Вообще, я на редкость удачно женился». «Ладно, кончай с подхалимажем». «Дай поцелую». «Денис, пообещай мне, если у тебя вдруг где-то на стороне появится ребенок...» «Типун тебе на язык, выдумаешь тоже». «Но от этого ни один мужик не застрахован». «Златка, кончай бодягу». «А тебе не интересно, какое обещание? Я хотела с тебя слупить». «Ну?» «Ты мне все откровенно скажешь, я пойму». «Да ладно, ерунда это все. Давай я еще поработаю, по крайней мере, попытаюсь». «Ну, попытайся». «Надо же», — думала Злата, — «как легко Денис принял эту новость, как по-доброму отнесся. Но он человек легкомысленный, он даже представить себе не в состоянии, какие сложности могут возникнуть, как сложится отношение Василисы со всеми нами и в первую очередь с отцом. У нее сейчас самый трудный возраст. Она потеряла мать, вся ее прежняя жизнь полетела к чертям. Конечно, если она боится детского дома, то наше предложение покажется ей оптимальным, наверное. И правильно, что Денис пообщался с ней. И он так хорошо говорил с девочкой, так по-доброму, без дурацкого сюсюканья. Ладно, поживем, увидим. Усевшись в удобное кресло в поезде, Денис вытащил ноутбук и попытался работать. А Злата задремала. Ночью она спала плохо, волновалась, как все будет. И вскоре уснула. Проснулась вдруг от телефонного звонка. Номер был незнакомый. Весьма деловитый женский голос спросил. «Это госпожа Стужева?» «Да». «С вами говорит заместитель генпродюсера студии «Величина». Знаете такую?» «Честно говоря, нет, не знаю». «Но это не важно. Скажите, вы ведь представляете интересы Дениса Кузнецова, так?» «Совершенно верно». «Извините, а что это у вас шумит?» «Я сейчас еду в поезде, но я вас прекрасно слышу. Что вы хотели?» «Видите ли, мы бы хотели, нам стало известно, что права на экранизацию романа «Плюс-минус бесконечность» принадлежат самому автору, это так?» «Да». «Мы бы хотели их купить». «И что дальше?» «Как вы к этому отнесетесь?» «Простите, вы не представились, назвали только свою должность». «Ах да, меня зовут Виола». «Так вот, Виола, права на этот роман пока свободны, однако вот так по телефону такие дела не решаются. Необходимо встретиться, поговорить, выслушать ваше предложение, понять, что будет происходить в случае, если мы продадим права, а то обычно покупают права и забывают об авторе, как о смерти». Краем глаза Злата видела, что Денис бросил работу и внимательно прислушивается к разговору. «Да, вы, разумеется, правы. Когда мы могли бы встретиться с вами и господином Кузнецовым? Вы едете из Москвы или в Москву?» «Из Москвы. И вернемся в начале следующей недели». «Ох, как долго. Может, мы по скайпу пообщаемся?» «Да нет, знаете ли, это несерьезно. Тем более у нас исключительно важные дела там, куда мы едем, и будет не до переговоров. В конце концов, 3-4 дня ничего не решают. К тому же мы ничего пока не знаем о вашей структуре. Надо навести справки. Короче, если у вас за эти дни не пропадет интерес, звоните». «Ну, Златка, ты суровая дама. Что хотят?» «Права на плюс-минус бесконечность». «Но это же интересно». «Денис, поверь, я знаю, что делаю. С киношниками надо держать ухо востро, ни в коем случае не соглашаться сразу. Это самая ненадежная и даже хамская публика. Когда я еще работала в издательстве, мне рассказывала одна авторша, что ей постоянно звонили из какой-то крупной структуры. Звонила дама, заместительница генпродюсера, который сам был в долгой командировке. Убалтывала эту авторшу, расписывала ей, как они вместе будут писать сценарий, спрашивала, курит ли та, пьет ли кофе, расписывала, как они там все обожают романы этой авторши. «И что?» — заинтересовался Денис. «Ничего. В один прекрасный день кинодама просто перестала звонить. Тем дело и кончилось». «Бред какой-то». «Я знаю кучу подобных историй. А другой авторше вдруг позвонил очень известный народный артист, который баловался режиссурой, сказал, что буквально влюбился в один ее роман, жаждет сам его поставить и сыграть главную роль. Дама согласилась с ним встретиться в понедельник. И он больше вообще не позвонил никогда». «Ничего себе». «Я понимаю, тебе хочется увидеть своих героев на экране. Это вполне естественно. Однако в 99 случаях автор приходит в ужас, не узнавая ни своих героев, ни сюжета, ни текста». «Да, я слышал об этом». «И еще, Денис, если все-таки встреча состоится, мы пойдем на нее со своим юристом». «С каким юристом?» «Я знаю одну женщину. Она специалист по авторскому праву». «Да, Златка, да чего ж я удачно женился». «Цени!» — засмеялась Злата. «Да я ценю». Денис закрыл ноутбук. «Знаешь, Златка, я волнуюсь. Девчонку жалко ужасно, но какие бездны там могут открыться? Я пытаюсь поставить себя на ее место. Все новое. Люди, город, школа. А ей только 12. И что у нее за характер окажется?» «Да, тут вопросов куда больше, чем ответов. Но одно хорошо — сейчас каникулы. А вдруг она любит слушать тяжелый рок? Пусть слушает, но в наушниках. Мы объясним ей, что ты работаешь дома, и тебе нельзя мешать. Денис, не настраивай себя заранее на всякие ужасы. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы Василиса почувствовала себя в нашем доме уютно, чтобы привыкла к нам. Да-да, ты права. С вокзала они на такси заехали в гостиницу и помчались по указанному адресу. Дверь им открыла полная женщина лет 40. «Ой, здравствуйте! Заходите, мы вас ждем. «Вы Арина Робертовна?» «Да, будем знакомы». «Простите, а где Василиса?» — спросил Денис. «Да вы проходите. Я тут испекла пирог. Будем пить чай. Вы садитесь к столу, я сейчас ее позову». Круглый стол был изящно сервирован, упоительно пахло свежей выпечкой и ванилью. Злата и Денис за стол не сели, слишком волновались. Но вот дверь открылась, и вошла Арина Робертовна с девочкой. Худенькая, большеглазая, в глазах застыла печаль и, пожалуй, страх, как показалось Злате. «Сестренка!» — воскликнул Денис. «Ну, давай знакомиться. Меня зовут Денис, а это моя жена Злата. Какая ты большая и красивая. Понимаешь, Вася, мы не знали, что у меня есть сестра, но я рад. Мне всегда хотелось иметь младшую сестренку. А тебе никогда не хотелось иметь старшего брата?» «Брата? Нет, мне всегда хотелось иметь кота», — печально проговорила девочка. «Кота? Отлично. У нас есть кот. И собака есть. Ты собак не боишься?» «А она кусачая?» «Нет, очень даже мирная». «А как зовут вашего кота?» «Мирон. Мирошка. Очень смешной кот. Он сластёна. В Новый год мы забыли на столе торт, так он половину сожрал. Злата думала, он заболеет. Так ничего подобного». Девочка едва заметно улыбнулась. «Скажи, Васенька», — ласково обратилась к ней Злата, «ты помимо школы занималась чем-то еще? Музыкой, например, языками?» «Мама со мной занималась французским, а музыкой... Нет, у меня нет слуха». «А спортом?» — спросил Денис. «Ну, зимой на коньках». «А хотела бы чем-то еще заняться?» «Вышиванием. Мама говорила, это только глаза портить, а мне хочется попробовать». «У Васи с глазами все в порядке. Я, знаете ли, офтальмолог, и думаю, ничего страшного, если она попробует вышивать», — улыбнулась Арина Робертовна. «Прекрасно», — обрадовался Денис. «Злата, кстати, тоже одно время вышивала. И так здорово. Я так и вижу в высшей степени уютную картину. Горит камин, на диване сидит с вышиванием Василиса, а рядом с ней спит Мирошка». «А Мирошка, он поет песни?» «О, да». «А камин? У вас есть камин?» «Да, мы же за городом живем». Денис разливался соловьем, расписывая Василисе ее будущую жизнь. А Злата с Ариной Робертовной вышли в соседнюю комнату. «Злата, вы не волнуйтесь так. Девочка хорошая, нормальная. Только очень нуждается в тепле. Лена воспитывала ее достаточно строго, без особых нежностей. Когда я говорила, что ребенок нуждается в тепле, ласке, она отвечала, нет, нельзя ее приучать к телячьим нежностям. Ей потом будет тяжело в жизни. И кошку ни за что не хотела завести. Говорила, у нее аллергия. Не было у нее никакой аллергии. Скажите, Злата, а почему отец не приехал? Испугался?» «Да, испугался. Я сперва думала, Вася лето поживет у нас, а с осени переберется к отцу. Но я не уверена теперь. Может, и дальше у нас будет жить. Впрочем, посмотрим. Скажите, а в школе у Васи конфликты были?» «Не знаю. Не слышала об этом. Но не думаю. Она в хорошей школе училась. Там правильная атмосфера. Во всяком случае, никогда жалоб на школу не слышала ни от Лены, ни от Васьки. Да, и еще. Лена запрещала ей кататься на велосипеде». «Почему?» «Боялась, что ее собьет машина. А в результате машина сбила ее. И без всякого велосипеда». «Да, я понимаю эти материнские страхи. Моя мама панически боялась, когда я каталась на коньках. Ей представлялось, что я непременно шлепнусь, разобью голову. Я думаю, особых проблем с Васькой у вас не будет. Она умненькая, рассудительная. Не оторва какая-нибудь. Когда ваш муж по телефону сказал ей, что ни о каком детдоме речь не идет, Она вскоре уснула, да так крепко, а то после похорон вообще спать не могла. Господи, бедная девочка. А почему вообще у нее возникла мысль о детдоме? Да соседки там напели. Скажите, а Василиса вообще знакома с отцом? Нет, Лена не желала. Понимаете, Ваське было годика два, наверное, когда Григорий Романович овдовел. Я тогда сказала, мол, скорее всего, он теперь женится на тебе, заберет вас в Москву. А она заявила, если в течение года, максимум двух, он предложение не сделает, то что? То она выйдет замуж за Василия. А кто такой этот Василий? Да был у нее один. Она говорила, что он несерьезный, занимается какой-то чепухой. Он все стремился снимать кино. У него ничего не получалось. Одно время он вдруг сгинул, потом опять возник. Словом, ерундовая история. Но Ленку вроде любил. А Григорий Романович так и не женился. А Василий опять исчез. Словом, осталась Ленка на бабах. А когда ваш свекр наконец дозрел, она ему отказала, вроде бы из гордости. И он это принял даже с облегчением. Но ничего не скажу. Деньгами он помогал по мере возможности. У Ленки вообще был трудный характер. Васька тоже от ее характера страдала. Думаю, вы с ней поладите. Очень надеюсь и сделаю все, что в моих силах. Дай-то Бог. Прошел месяц. Василиса освоилась в доме брата. Ей было там хорошо. Она беззаветно полюбила кота Мирошку, да и собаку Кузю, помесь Лайки с немецкой овчаркой тоже. Но больше всех она привязалась к Злате. Та удивительным образом умела угадывать желания девочки. Да и к старшему брату она относилась с симпатией. Но он был занят работой и уделял Василисе не так много внимания. А вот с отцом отношения не складывались. Еще в поезде по дороге в Москву она спросила Злату, «А почему он не приехал на похороны мамы?» «Это не так. Твой папа узнал о смерти мамы уже после похорон. Это он так сказал?» «Да, конечно». Василиса глухо замолчала. «Он наврал», — проговорила она минут через 15. Тетя Арина сразу ему позвонила, и он сказал, что никак не сможет. Заболел, что ли? «Васенька, ты попробуй его понять. Он уже не молодой человек. Он просто не знал, что ему делать. Он давно живет один. А тут вдруг ребенок. Он растерялся. И правда плохо себя чувствовал. Он не врал. И поручил вам. Ничего он мне не поручал. Он вызвал меня и все рассказал. Мы с Денисом понятия ни о чем не имели. Но Денис, как только услыхал, что у него есть сестренка, сразу же бросился тебе звонить. Обрадовался. Он хороший. Да, очень хороший. А я теперь всегда буду с вами жить. Ну, если не захочешь жить с отцом, и я не буду вам в тягость. «Если не станешь громко включать, тяжелый рок», — улыбнулась Злата. «Денис этого не выносит. Я тоже. Значит, все у нас будет прекрасно». Григорий Романович на следующий день приехал за город к сыну. «Здравствуй, Васенька, деточка», — смущенно пробормотал он и неловко обнял девочку. «Здравствуйте». «Васенька, говори мне ты». «Я же твой папа». «У меня сразу не получится». «Знаешь, я хотел что-то подарить тебе, но не знал, что. И вот купил. Сейчас все девочки с такими ходят. Это смартфон. Вот, держи. Я подумал, для кукол ты уже большая, да?» «Спасибо», — просияла Василиса и, прижав коробку к груди, смылась куда-то. «Кажется, угодил». «Да, очень». «Григорий Романович, успокойтесь, все мало-помалу наладится. Вы привыкнете, но мы с Денисом подумали и решили, пусть Вася постоянно живет с нами. Тут недалеко есть нормальная школа, будем ее туда возить. Мы с ней вполне нашли общий язык, и мне кажется, ей у нас хорошо». «Дай-то Бог. А мне и вправду трудно с ней. Не знаю, как себя вести». «Ведите себя нормально, как обычно. Все проблемы будем решать по мере их поступления. А сейчас просто порадуйтесь тому, что у вас такая славная дочка. И не бойтесь ее, а то она это почувствует, и тогда уж я ни за что не смогу поручиться. Возраст у нее трудный». «Да, ты права. Как всегда права. А вот скажи, Мне буквально вчера предложили прочесть курс лекций в Испании, в Бильбао. Я вчера не мог ответить, не знал». «Поезжайте», — решительно заявила Злата. «Но как?» «Элементарно. Вася все равно будет с нами, а для вас это будет спасением. Езжайте, общайтесь иногда с ней по скайпу. Рассказывайте ей о красотах Испании, показывайте снимки, по крайней мере, будет тема для общения. И еще в каждом городе, где будете, покупайте ей какой-нибудь симпатичный сувенир. Она привыкнет к вам, поймет, что вы о ней помните и заботитесь». «Ты серьезно так думаешь?» «Абсолютно серьезно. И как хорошо, что вы купили ей смартфон. У нее своего не было, остался только старенький от матери». «Знаешь, я, кажется, счастливый человек. У меня хороший сын, золотая невестка и вдобавок маленькая дочка». «Вот это правильный настрой, а то приехали такой испуганный». «Скажи, а как насчет внуков?» «Ишь, как вы расхрабрились», — засмеялась Злата. «А вам не терпится стать дедом?» «Ничего не имею против. Роль деда, если честно, подходит мне больше, чем роль молодого и неопытного отца». «Вот даже как! Ничего, справитесь вы с ролью отца. Будете такой воскресный папа. Это не слишком обременительно». Злата вдруг ощутила глухое раздражение. Старый хрыч уже, а инфантилен как... Впрочем, это у них семейное. Денис тоже во многом очень инфантилен. Я их, что ли, разбаловала? Когда Григорий Романович уехал в Москву, Злата спросила у Василисы. «Он ужасно милый, твой папа, правда?» «Не знаю, старый какой-то. И как мама могла с таким...» «Любила, видимо». Василиса покачала головой. «Мне кажется, она не умела», — едва слышно проговорила девочка. «Чего не умела?» — ахнула Злата. «Любить». Злата растерялась. «Что ты хочешь этим сказать?» «Никого она не любила». «Но тебя-то любила?» «Нет, не выдумывай». Из глаз у девочки потекли слезы. Злата обняла ее, прижала к себе. «Васенька, маленькая моя, не надо так говорить и даже думать. Просто все любят, как умеют, поверь. Если твоя мама была достаточно строгой и даже не ласковой, это вовсе не значит, что она тебя не любила, ни в коем случае. Просто она боялась за тебя, считала, что нежностями разбалует тебя. А кто знает, как сложится твоя жизнь? Мне и тетя Арина так говорила. И вообще, об умерших нельзя говорить плохо и даже думать». Девочка горько разрыдалась, обняла Злату, стала ее целовать. «Златочка, миленькая, если бы ты знала, как мне хорошо у тебя. Мне никогда так хорошо не было. Златочка, не бросай меня, ладно?» «Здрасте, приехали!» Сквозь слезы улыбнулась Злата. «С чего это я тебя брошу? Ты же мне не чужая. И вообще, ты мне знаешь, кем приходишься?» «Кем?» «Заловкой». «Это что заловка?» «Сестра мужа. Заловка-колотовка». «Почему?» «Так в народе говорят». «А ты мне кто?» «А я тебе невестка». «Ну все, слезы высохли, и давай не будем больше сырость разводить. А знаешь, самое главное, чтобы мы были друзьями». «Да, это важно, друзьями. Тогда даже если ты разведешься с Денисом, ты меня не бросишь?» «Я тебя ни в какой ситуации теперь не брошу. Но разводиться с Денисом у меня и в мыслях нет, подружка моя дорогая». Злата искренне привязалась к Василисе. Она частенько брала ее с собой в город, накупила ей красивых шмоточек, водила ее по музеям, они частенько сидели в кафе и разговаривали обо всем на свете. Девочка была умненькая, развитая. Полюбила ходить в Третьяковку. После первого посещения Василиса сказала: «Знаешь, что мне больше всего понравилось? Какая картина?» «Ну?» «Три подземные царевны». «Да ты что? Я в детстве тоже обожала эту картину. Надо же! А что тебе еще понравилось?» «Лунный свет. Просто волшебство». «Молодец!» «А кто твой любимый художник?» «Серов и Врубель». «Почему ты мне не показала?» «Я хотела, чтобы ты сама сделала свой выбор». «Ну и где мои девчонки целый день мотались?» — поинтересовался Денис. «В Третьяковке были», — с гордостью доложила Василиса. «Злата мне каталог купила. Можно я пойду к себе?» «Беги. Златка, мне тут опять киношники звонили». «Те же?» «Да нет, другие. А те так больше и не прорезались?» «Нет. А что я тебе говорила?» «Ну, а эти чего хотят?» «Встретиться». «А ты сказал, что у тебя есть агент?» «Сказал, конечно. Будут звонить тебе». «Поживем, увидим. Есть хочешь?» «Нет. Меня Анна Захаровна накормила. Я смотрю, ты здорово поладила с Васькой». «Не просто поладила, а искренне полюбила. И она так во мне нуждается, бедняжка». А Денис подумал, вот и хорошо. Может, перестанет мечтать о младенце. Васька уже большая и вполне вменяемая, а младенец, мало ли какой еще родится. Страшно. Василисе и впрямь было хорошо в доме брата. Никто не читал нотаций, не запрещал читать какие угодно книги, смотреть телевизор. И главное, все это, книги и телевизор, всегда можно было обсудить со Златой. Василису записали в школу. Они втроем поехали туда. Денис разговаривал с директрисой, которая очень сочувственно отнеслась к ситуации, а заодно попросила его как-нибудь, когда начнется учебный год, провести встречу со старшеклассниками. Им будет интересно познакомиться с писателем-фантастом. Он пообещал не без удовольствия. Потом они втроем поехали в ресторан. В Воронеже девочка никогда не бывала в ресторанах, зато Злата частенько ходила с нею в кафе, и той это страшно нравилось. «Васька, как хорошо, что ты у нас есть, сестренка!» На другой день Злате позвонили с телевидения. «Скажите, вы агент Дениса Кузнецова?» «Совершенно верно. И все переговоры нужно вести с вами. Со мной или, во всяком случае, в моем присутствии. Хорошо. В таком случае могли бы вы с Кузнецовым приехать к нам на переговоры?» «Простите, на переговоры о чем?» «Ох, извините, я не сказала. Мы хотели бы приобрести права на роман «Плюс-минус бесконечность». Вас это интересует?» «В принципе, да». «А права принадлежат автору или издательству?» «Права на экранизацию принадлежат автору». «Вот это прекрасно! Тогда давайте встречаться, и как можно скорее, чтобы осенью мы могли уже запуститься». «Ну что ж, можно встретиться». «Могли бы приехать завтра?» «Куда?» «Наш офис находится в Воротниковском переулке. Было бы идеально, чтобы вы приехали в 1:30». «Хорошо, будем». «Я оставлю пропуска на входе. И не забудьте паспорта». «Не забудем». Злата поднялась к Денису. Он с недовольным видом оторвался от компьютера. «Дэн, звонили киношники, вернее, телевизионщики. Завтра в 1:30 встречаемся с ними». «Да?» — обрадовался Денис. «Чего хотят?» «Плюс-минус бесконечность». «Интересно, почему все хотят именно эту вещь? У меня 10 романов уже!» «Это элементарно. Он будет дешев в производстве. Никаких тебе космодромов, ракет, галактик. А сюжет интересный, живой и не слишком длинный, и актеров много не нужно. Красота?» «Да, помнится, когда я его написал, ты сразу сказала, киношники будут драться за эту вещь». «Ну, пока еще не дерутся». «Но это уже второе предложение». «Первые нельзя считать, они же больше не появились. Я согласилась на встречу исключительно потому, что они назначили ее на завтра. Только прошу тебя, не спеши соглашаться и предоставь все мне. Ты же знаешь, как я свято блюду твои интересы». «Да, но...» «Денис, ты в деловых вопросах как ребенок. Тебя ничего не стоит облапошить». «Ну что же мне, сидеть и кивать головой, как китайский болванчик?» «Вот кивать-то как раз и не следует. Они знаешь, как действуют. Задурят тебе башку комплиментами и радужными перспективами, наобещают стрекороба, и режиссер-то будет знаменитый и первоклассный, и сценарист, самый что ни на есть лучший. Ты уши развесишь и уже будешь на все готов. А они так тихонечко, чтобы не вывести тебя из эйфории, скажут: «Все супер. Только вот канал хочет поменять название. Оно не коммерческое. Вы же понимаете, мы целиком зависим от канала. И вот у вас там есть вроде как инцест. Так этого не нужно, и плевать им на то, что на этом якобы инцесте весь сюжет держится». «Мать, ты меня совсем запугала. Так, может, ты одна поедешь к ним?» «Нет уж, если не сладится, я буду виновата». «Ты в любом случае будешь виновата», — засмеялся Денис. «Нет, я поеду с тобой, буду там надувать щеки». «Да, а ты что-то говорила насчет юриста?» «К сожалению, она сейчас в отпуске, но на первой стадии юрист не нужен. Может, мы вообще ни о чем не договоримся?» «Господи, да чего же мне повезло с женой? И это при том, что ты не любишь фантастику как жанр. А мне это не обязательно, чтобы защищать твои и заодно свои интересы. Златка, я тебя люблю. В тебе есть все то, чего не хватает мне. Значит, ты меня любишь за мои деловые качества? Мне это не нравится. Ладно, не кокетничай. Мне надо работать. Егор недавно вернулся из отпуска. Он ездил повидаться со старым другом, живущим в Финляндии. Там была дивная природа, роскошная рыбалка. Но в те две недели, что он там провел, чуть ли не каждый день шли дожди. И друзья решили на два дня смотаться на пароме в Стокгольм. «Егор, ты когда-нибудь плавал на пароме?» — спросил Степан. «Нет, на таком не доводилось. И вообще в Скандинавии никогда не был. Я предпочитаю теплые края. А я вот помешан на северной природе. И дожди люблю. Ты художник, а я простой юрист. Люблю теплое море, яркие краски. Вижу, ты хочешь сказать, что я до ужаса примитивный тип. Хотя, знаешь, с дождем у меня связано одно, как бы это выразиться, романтическое впечатление». «Расскажи», — потребовал Степан. Они сидели в баре на пароме, и романтическая история была вполне уместна в такой атмосфере. «Понимаешь, вроде бы ерунда, а в душу запало». Егор рассказал другу о незнакомке, отдавшей ему свой зонтик. «Красивая история. А девушка красивая была?» «Не знаю. Глаза чудесные, веселые и добрые. И вообще, много ли толку в красоте? К тому же теперь, не знаешь, порой красивая она или пластический хирург хорошо поработал». «Ну да. Надеюсь, ты хранишь этот зонтик как талисман?» «Нет. Его одна моя знакомая в клочья изрезала». «Ревность? Дурь. Скажи, а зонтик был яркий?» «Нет, голубой в розовых цветах». Степан брезгливо поморщился. «А ты узнал бы эту добрую девушку, если б встретил?» «Думаю, да. Знаешь, я в Москве практически не вспоминал о ней. А тут, когда дожди льют...» «Егор, я вот подумал, можно было бы написать картину в стиле импрессионистов. Дождь, все серое, одинокий мужчина, весь мокрый». И к нему с небес подлетает под зонтиком девушка. Почти Шагал. «Нет, я мыслил себе скорее что-то вроде Мане. Но поскольку ты не Мане и не Шагал, художника может обидеть каждый сраный юристишка», — засмеялся Степан. Егор тоже нисколько не обиделся, а рассмеялся. «А что бы ты сделал, если бы вдруг встретил эту добрую душу?» «Шансов мало». «И все же?» «Ну, для начала извинился бы за то, что не могу вернуть зонтик, ну и попытался бы познакомиться. А что еще можно придумать?» «Но ты бы этого хотел?» «Сам не знаю. А вдруг разочаруюсь? Вдруг она тоже пошлая дура?» «Почему тоже?» — засмеялся Степан. «Потому что мне все попадаются пошлые дуры. Видно, планида такая». «А ты не заметил? У нее было обручальное кольцо?» «Господи, ничего я не заметил. Не до того было. Или не помню». «Ну да, ну да. А вообще-то ты прав. Лучше тебе с ней не встречаться. Хорошо, когда в душевном загашнике есть такая красивая история без всякой конкретики. Ну а я о чем?» На вопрос матери, как он отдохнул, Егор ответил. «Ничего, отоспался, по крайней мере. Под звук дождя хорошо спится. Но больше я в Финляндию ни ногой. Не мой формат. Солнце хочу». «А Степа как? Не женился?» «Нет, пока Бог миловал», — засмеялся Егор. «Но он как раз любит дождь». «Егор, я попрошу тебя поприсутствовать сегодня на предварительных переговорах с одним писакой», — сказал приятель-продюсер, которому Егор частенько оказывал юридическую помощь. Фирма из экономии не держала штатного юриста. «Что за тема?» «Хотим купить права на один роман. Автор сегодня приедет. Будем знакомиться». «А мне что делать на этой стадии? Или вы собираетесь сразу договор подписывать?» «Нет, конечно». «А что за автор?» «Денис Кузнецов, фантаст». «А я зачем нужен?» «Понимаешь, у него агент, его жена. Такая, говорят, акула. С ней надо держать ухо востро. Не хотелось бы ничего лишнего им обещать, но и заманить как следует надо. Как бы не проколоться, как в случае с Маркушиным. Страшно вспомнить, как мы тогда замаялись. Тебя не было». «Да ладно, тоже мне невинные овечки. Сами как пираньи», — проворчал Егор. «Понимаешь, нам очень, подчеркиваю, очень хотелось бы купить права на этот роман. Тогда просто не поскупитесь. В чем проблема?» «Да напряженно у нас сейчас со средствами. Сам, что ли, не знаешь? А роман в высшей степени бюджетный». «Не понял?» «Там можно снимать всего в двух декорациях. И действующих лиц немного. Лучше набрать классных артистов и...» «Ну что я тебе объясняю, сам все понимаешь». «Погоди, ты сказал, это фантастика?» «Ну и что?» «И такая камерная?» «В том-то и роскошь. Никакого космоса, никакого светлого или темного будущего. Красота! Ну, очень, очень надо!» «Ладно, знакомая песня. Вы вечно хватаете за копейки права на всякое дерьмо, а потом все это лежит мертвым грузом», — проворчал Егор. «Да нет, тут другое. На эту вещь Мирзоян нацелился». «Вот, так пригласили бы навстречу Мирзояна, и ваш фантаст с его акулой рты бы разинули от счастья, и на все бы согласились. Такой режиссер!» «Да и пригласили бы, только он сейчас в Бразилии и вернется не раньше, чем через 3 недели». «А что он там забыл в Бразилии?» «У него там брат родной живет». «Понятно. Жаль, у меня нет брата в Бразилии. Короче, завтра в 1:30 ждем тебя». «Ладно, буду».